На этот раз нашим преподавателем была пожилая невысокая женщина с короткими седыми волосами. Ямора Суси. Она что-то бормотала, указывая на рисунки, изображенные на широком экране телевизора, висящем позади нее. Я же, как всегда, отвлеченно прислушивался, а иногда откровенно пялился в окно, в ожидании окончания занятий. Почему я забил на университет? Все просто. У меня появилась высокооплачиваемая работа, которая, к тому же, мне по душе. Писать фэнтези-приключения про парнишку с огромным мечом круто. А когда туда добавляешь хентай, причем не просто элементы, а откровенный, то можно отвести душу. Вы думаете, что хентай пишут извращенцы для извращенцев? Не, неверно. Или же в какой-то степени так оно и есть, вот только каждый из нас в чем-то доизвращенен. Вот скажите, готовы ли вы себя назвать извращугой, а? Нет? Не слышу и не вижу ответов. Пишите их в комментариях. Да, я имею полное право ломать четвертую стену и просить вас, моих читателей, писать комментарии. В конце концов, я Анда Изаму. Изначально так и делал, так что... немного отклонился. Так вот, мы все извращенцы, одновременно с этим нормальные люди. Хотеть оральных ласк — это нормально. Хотеть легкий БДСМ — это тоже нормально. А вот трахаться в одной миссионерской позе — это уж, простите, полный кретинизм. Подобное говорит о зажатии человека, он скрытен, неуравновешен и постоянно себе на уме. Хотели бы такого друга, боящегося признаться самому себе, что его тело хочет чего-то нового? Думаю, нет. Но вместе с этим не стоит выставлять свои желания на показ. Если любите, когда за вами наблюдают, то... ну, не знаю. Найдите человека, которому подобное тоже нравится, либо купите его время. Тем более сейчас в эпоху современных технологий подглядывание по веб-камере стало бизнесом. Так что это еще вам заплатят. Резюмируя все вышесказанное, я не осуждаю извращения, если они не переходят черту. Насилие и педофилия — это отвратительно. И за подобное надо сажать. Надолго, да так, чтобы человек об этом пожалел. В остальном же будьте счастливы, но думайте головой. Вот и я радуюсь тому, что некоторые потаенные желания мне удается вылить в свет в форме новеллы. Какие именно? Так вам и сказал. Но уверен, наш клан Ито должен зайти народу. Как игра и как легкое пособие по сексу. А что? Каждый автор должен своими работами нести что-то светлое в мир. Размышление прервал звонок на перемену. Занятие закончилось, и пора было перебираться в другую аудиторию. Эх, сейчас бы позвонить Мицука да узнать, как она там. Жаль, что оба моих телефона находятся у Джуничи. Мобильный хапуга. Ну ничего, сегодня перед походом в офис загляну в участок. Детектив же обещал вернуть мое имущество. Но, впав в собственные мысли, не заметил, как ко мне подкрались сзади. «Изаму?» Девичий голос прозвучал почти над самым ухом, отчего я чуть было не подпрыгнул. Резко развернулся и уставился на девушку недовольным взглядом. «Наоя, ты чего творишь?» — процедил я сквозь зубы. «Ой, прости», — сконфуженно ответила зеленоволосая девушка и сделала невинное личико. «Я, наверное, тебя напугала?» «Не то слово», — выдохнул я и усмехнулся. «Вчера был тяжелый день, вот я и нервничаю до сих пор». «Да...» С блестящими глазами протянула та и прижала меня к стене коридора. Ее совсем не волновали взгляды проходящих мимо студентов. Наоборот, казалось, что она ловит от этого кайф. «И что же такого тяжелого было? Убежал от меня, словно ужаленный. Неужто я тебе больше не нравлюсь?» С этими словами прижалась ко мне плотной грудью, отчего я невольно стал заводиться. «Тебе незачем это знать», — уклончиво ответил я, чувствуя, как начинаю волноваться. «Да что с тобой, Изаму? Неужто близость с этой девчонкой так на тебя влияет? Или боишься, что она сейчас начнет ругаться из-за своего отца? Хотя это вряд ли, он же не мог все рассказать». «Отец мне все рассказал», — прошептала она томным голосом и прижалась еще сильнее. «Да чтоб тебя!» «Почему у меня не может быть хотя бы одного спокойного дня?» «И что же он тебе рассказал?» — пробормотал я, понимая, что сейчас мы выглядим довольно глупо в глазах прохожих. «Все», — прошептала Аои и нежно поцеловала. Я распахнул от удивления глаза и чуть отстранился. Конечно, девушке это не понравилось, и она сразу же нахмурилась, отступив от меня на шаг. Но уже через секунду хитро прищурилась и, схватив меня за руку, потащила в ближайшую аудиторию. О нет, только не сейчас. Почему же ты такая ненасытная? Ауи чуть ли не насильно впихнула меня в помещение, где уже сидело несколько студентов. Те удивленно посмотрели на нас, но тут же потеряли всякий интерес. Черт возьми, да что ты делаешь? Зеленоволосая красотка не собиралась давать ответов. Вместо этого она потащила меня на верхние ряды аудитории, где пока что никого не было. Неужто решила побаловать меня, сидя под столом? Но это уже ни в какие ворота. Но когда мы взобрались наверх, Аоя осторожно осмотрелась и открыла стену. Это оказался обычный шкаф, только хорошо замаскированный. Черт, а ведь я никогда не обращал на это внимания. Выходит, у нас есть такие небольшие тайнички? Судя по одежде и портфелю, шкаф принадлежал профессору. Туда-то и втолкнула меня девушка, пока никто на нас не смотрел. Закрылась и протяжно вздохнула. Ну, вроде не заметили. Вновь прошептала Аоя и ухватила меня за пах. «А ты уже готов, мне это нравится». «Да ты с ума сошла!» — так же тихо произнес я. «Нас же заметят!» «Да ладно, Изаму!» Она оттянула мои джинсы и просунула туда руку, сжав твердый ствол. «Неужто никогда не занимался сексом в общественном месте?» «В прошлый раз в аудитории никого не было. Сейчас людей тоже мало. Если сделаешь это по-тихому, то никто и не заметит. А папочка останется доволен». «Какой еще папочка?» «Мой, конечно же». Аоя притянула меня за шею и впилась в губы. «Он-то здесь при чем? Мне совсем не нравилась эта ситуация». «Папа вчера рассказал мне, что встретил тебя в офисе. Оказывается, даже великим хентайщикам нужна подработка». Усмехнулась та. «Вы ведь с ним говорили обо мне». «Я прекрасно помню, о чем он меня просил», — прошептал в ответ. «И ты согласна на это?» «Быть с тобой?» — удивленно переспросила она и вновь притянула к себе. «Почему нет? Я рада, что ты выбрал меня. Обещаю, не пожалеешь об этом». «Выбрал тебя?» Видимо, старик Хикари не все ей рассказал, да еще и приукрасил. Теперь поди разберись, что именно он ей наплел. «Аоя, молчи». Она прижала палец к моим губам, а потом облизнула их. «Ты знаешь, на мне нет трусиков». Я оторопел еще больше, а девушка продолжала тем же голосом со страстным придыханием. «Сделай это прямо здесь, Изаму. Трахни меня, прошу». После чего схватила мою руку и потянула вниз, просунув у себя между ножек. «Чувствуешь? Я уже не в силах сдерживаться. Давай же!»